Глава 19. Верхняя степь всегда прекрасна, всегда зелена, всегда над ней сияет синее небо. В верхней степи нет засух, нет полевых бурь и ядовитых зимних ветров. В верхней степи не умирают. Тимира стояла на вершине холма и целилась во что-то из своего любимого лука. Меатаэль узнал его сразу. Сделанный из древесины ацера, сухожилий, роговых пластин, покрытый тонким слоем искусно раскрашенной коры. Много лет назад старшая дочь вождя приняла этот лук как дар на свое совершеннолетие. Его же, сломанный пополам, положили в погребальный костер Тимиры. Наконец-то! Кочевница опустила оружие и легко сбежала вниз к подножию холма, где стоял полукровка. «Я уж думала, ты в этот раз не придешь». «Я тоже умер?» — неуверенно спросил ее сын, пытаясь понять, как и когда это случилось и почему он ничего подобного не помнит. «Глупости!» — Тимира досадливо топнула ногой. «Ты просто спишь, но спишь легко, открыто, потому у меня получилось до тебя дозваться». Мель нахмурился, не совсем поняв слова матери, но на всякий случай решил запомнить и спросить потом у знающего человека. «Смотри». Ее ладонь коснулась его руки. Ладонь теплая, как у живого человека. «Смотри, следи за полетом. Это важно». Тимира вновь подняла лук, направляя в небеса, наложила стрелу на натянутую тетиву. Та полетела выше и выше. А потом мир перевернулся, и Меатаэль с Тимирой стояли уже не на зеленой траве, а в воздухе, и под ногами не осталось опоры. Вокруг только синее небо. Внизу, глубоко, расстилалась великая степь мира живых. Глаза полуэльфа обрели небывалую зоркость. Он различал с высоты десятков тысяч шагов, как сгибается под порывами ветра молодая трава, как дрожит в укрытии заяц, как крадется по его следу лис. Он видел бегущий табун диких лошадей, а дальше, у самого горизонта, становище кочевников. «Следи за полетом», — напомнила Тимира, и послушный сын отыскал стрелу взглядом. Вовремя. На его глазах ее деревянное тело оделось плотью, покрылось перьями, стало сизокрылкой, каких тысячи летают в степи. И помчалась дальше на восток во много раз быстрее, чем способна любая птица. Вот и само становище. Тууры. Не враги родного племени Меля, ну и не друзья, даже не союзники. «Мама, что я должен увидеть?» Тимира не ответила, хмуро разглядывая стоявшую у самого края юрту, вокруг которой кругами летала птица, сотворенная ее магией. «Где опять эта девчонка?» — пробормотала женщина. «Стоит отвлечься, как ее уже и след простыл». Птица прекратила бессмысленное кружение и метнулась куда-то в сторону, в пустую степь, пока впереди не показалась фигурка маленького степного конька, на каких ездят дети кочевников. Поводья коня были тщательно обмотаны вокруг вбитого в землю колышка, а чуть дальше обнаружилась и сама юная хозяйка. Девочка лет 10. Чернокосая и черноглазая, тонкой костью и порывистостью движений, удивительно похожая на Тимиру, шагала к белевшим вдали развалинам. С пояса свисал длинный охотничий кинжал, за спиной виднелся небольшой на детскую руку лук и колчан со стрелами. Шла девочка уверенно, как по хорошо известной дороге. — Это ведь Ная? — растерянно спросил Мель. — Я не знал, я думал, она погибла вместе с тобой. «Если бы знал, попытался бы найти?» Тимира покачала головой. «Не стоит. Девочке лучше там, где она сейчас. Ее взяла к себе хорошая семья, а у твоего очага еще нет хозяйки, тебе некуда привести ребенка. Все изменится, как только твоя смерть будет отомщена. Обещаю, я...» «Замолчи!» — прервала его мать. «Замолчи! Твои слова — страшный грех! Не смей!» «Он это заслужил!» — воскликнул Мель. «Я не хочу, чтобы мой сын навлек на себя проклятие!» Глаза Тимиры вспыхнули тем огнем, который так часто видел Меатаэль, пока она была жива. «Ты обещал!» Он не погибнет от твоей руки». «Он не погибнет от моей руки», — сердито подтвердила полуэльф. «Но и не будет жить долго и счастливо. Я найду способ». Мэль встряхнул головой и перевел взгляд на сестру. «Если я не нужен малышке, почему ты решила мне ее показать?» Тимира проследила, как девочка карабкается по разрушенной кладке крепостной стены и спрыгивает вниз на мостовую погибшего города. «Скоро многое изменится. Я не знаю сути перемен. Наш Бог не посвящает души смертных в свои планы, но чувствую, что-то грядет. И это что-то коснется и Инаи Таэль, и тебя. Будь осторожен». Так же резко, как и до того, мир перевернулся, и они вновь оказались на мягкой зеленой траве верхней степи. «Скоро проснешься», — сказала Тимира. «Я слышу, как по ступеням поднимается стражник, посланный за тобой». «Мам», — торопливо проговорил Мэль, боясь не успеть высказать мысль, мучившую его последние годы. «Мама, прости меня». «За что?» — удивилась Тимира. «Это все случилось из-за меня. Из-за меня ты погибла и...» «Не говори ерунды!» — Тимира по-настоящему рассердилась. «Не вздумай еще добавить, будто виноват в своем рождении. Не за что тебе просить прощения». Она замерла, глядя куда-то сквозь него. Потом порывисто обняла. Мэль вновь ощутил тепло ее тела, как если бы Тимира была живой. «Сейчас ты проснешься. Береги себя, сынок». Ее голос растаял, потерялся в пустоте, а зелень верхней степи поблекла, уступая место тусклому дневному свету, проникавшему в спальню из-за неплотных занавесей. «Простите за беспокойство, Тар-Митрил», — склонился в низком поклоне слуга. «Но господин Тангил просит вас немедленно зайти к нему. С эльфом случилась какая-то неприятность». Арон стоял у окна, катая в руках пергаментный свиток, и рассматривал небольшой ухоженный парк, сквозь зелень крон которого поблескивал пруд. Именно там он вчера пытался подчинить себе водную стихию. Результат оказался, мягко говоря, не впечатляющим. За спиной мага на постели лежал бледный и неподвижный эльфенок. Даже если забыть о том, что это сын знатного вельможи и ценный заложник, мальчишку было жаль. Забрался куда не следует. Бывает. Особенно, когда этого в письме недвусмысленно требует отец и повелитель. Впрочем, при обыске комнаты Тималя слуги нашли не только свиток с посланием от эльфийского князя, но и россыпь треугольных камней зеленоватого цвета. Пара таких же камней оказалось у подростка с собой в поясном мешке. Арон вернулся к столу, положил свиток и взял один из камней. Амулеты, присланные эльфенку. «Звал?» — голос Мэля. Арон повернулся к полукровке, вошедшему в комнату. Кивнул в сторону источника проблемы. «За что ты его?» — удивился полуэльф. Маг неопределенно пожал плечами. «Само получилось. Пошутил неудачно». «Он пошутил, или ты?» — хмыкнул друг. «Я». Арон протянул Меатаэлю свиток. «Лучше вот это посмотри». Тот развернул, пробежался глазами, хмурясь. Опустил. «Моя недоработка. Мальчишка не признался, кто передал письмо». «Успел только сказать, какой предмет искал в лабораториях. Послание об этом есть. Мне интересно, кто рассказал князю Лазурной долины про артефакт?» Оба помолчали, потом маг подошел к эльфенку. «Знаешь, как вывести его из этого состояния?» «Откуда?» — Мэль посмотрел на него удивленно. «Я вырос среди кочевников и с чистокровными эльфами общался меньше твоего. Как это случилось?» «Мальчишка попался мне случайно. Я спустился в подземелье, а он как раз хотел проникнуть в лабораторию. Увидел меня, перепугался, а потом попытался ударить магией». «Он?» — недоверчиво переспросил Мэль. — «Напал на тебя? С его цеплячими способностями? Ничего не путаешь?» «Ну...» — Арон слегка смутился. «Вероятно, решил, что выбора у него нет. Видишь ли, мне взбрело в голову пошутить про последнее желание. А поскольку находились мы уже в лаборатории...» «Пошутил», — пробормотал полуэльф. «Ну и шуточки у тебя. С таким чувством юмора прямая дорога во владение серой госпожи. Она оценит». «Спасибо, друг». Арон Йорнича изобразил подобие придворного поклона. «Спасибо за добрые слова». «Со мной так не шути», — серьезно попросил Мель. «А то ведь тоже не пойму. И будешь потом искать нового управляющего». «Постараюсь». Арон кивнул также серьезно. В этот момент подросток шевельнулся и что-то тихо прошептал. Видно, начал приходить в сознание. «Отдай мне его до вечера побеседовать», — негромко попросил полукровка. «Обещаю, что хорошенькая мордашка твоего любимца не пострадает». «Думаю, он и так все расскажет». Маг без дополнительных пояснений представлял детали беседы. «А может, уже с нормальной громкостью произнес Мель, может, стоит послать князю ухо его младшего, чтобы вел себя хорошо и сомнительные приказы не раздавал?» «Ухо?» — уточнил Арон. «Да, например, левое. Не слишком большая потеря, зато князь пару раз подумает, прежде чем сделать очередную глупость». «А если сделает?» — заинтересовался маг. Идею свою Мель высказал так обыденно, что Арону захотелось узнать, к чему приведет полукровку его извращенная логика. «Тогда можно будет отправить пару пальцев или сразу глаз?» Полуэльф хмыкнул, явно задумавшись. «Не надо!» — донеслось с кровати. «Не надо, пожалуйста!» Мель подмигнул Арону так, чтобы эльфенок не увидел, и повернулся к будущей жертве, развивая мысль. «Ухо, высокородная Тималь, я тебе отрежу так быстро, что даже заметить не успеешь». «Не надо, господин!» Подросток, все еще бледный, сел на кровати, умоляюще глядя на Арона. Должно быть, несмотря на произошедшее в лаборатории, маг из них двоих казался ему менее страшным. «Господин, не позволяйте ему!» Арон вздохнул и, забрав у Мели свиток, сунул вздрогнувшему эльфенку. Потом добавил сверху один из камней. «Объясни, откуда это у тебя? Если скажешь правду, не будем посылать твоему отцу никакого подарка».